Глава вторая. Мы долго ехали к окраине. Подъемник, мобиль, монор, грязный и душный. Я дважды видела в замызганное окно, в просвет между брошенными ульями, могильник мертвого города. Ветер снаружи был злой. Бросал в стекло серые хлопья не то снега, не то пепла. Потом развязка и другой монор. Шли пешком. Плохо пахло. Воздух был пропитан сладковатым, тошнотворным запахом гниющей органики и чем-то резким. «Здесь живут?» — потрясенно удивлялась я. «Здесь работают. Промзона. До конца смены еще часа два, поэтому никого нет. Мы успеем вернуться, пока не прогудит. Добираться обратно с донками и конченными, которых берут чистить отстойники за 3 мига за смену, то еще удовольствие». Потом мы спустились куда-то под, и дышать вдруг стало легче. Помпы качают воздух на нижние уровни. Воздухозаборники за городом, трубы дырявые, потому сюда сквозит. Мы почти пришли. Мы оказались в странном месте. Под ногами была земля, настоящая, сырая, хоть избитая до каменной твердости. Над головой ангар, склад, решетки перекрытия, листы железа и несколько окаменевших древесных стволов, тесно переплевшихся ветвями. Некоторые ветви врастали в крышу, змеями обвивали торчащие конусы флигелей, ползли по стенам, словно задались целью наглухо залепить немногочисленные оконные щели. Каменная громадина наполовину вросла в землю, и все равно в арку входа мог бы пройти великан в 1,5 моих роста. Возможно, здесь когда-то было крыльцо, на которое нужно было подниматься. Теперь ступени вели вниз. Стены были темные, спекшиеся от времени в монолит. Иногда кое-где взблескивало мутно-лиловым, словно между блоками проросли аметистовые корни. «Это ее храм?» «Это ее дом. Хочешь, покажу кое-что?» Марион повел меня в сторону от крыльца, затем между окаменевшими стволами. В один будто ступенька вросла. «Нет». Не ступенька, качели. Это действительно был дом, когда-то давно. Живой дом, в котором жили. Наверное. Мор потянул меня дальше. Из земли торчали острые зубья и край массивной округлой пластины. Марион огляделся, присел, похрустел пальцами, распустив тьму, и часть земли вокруг пластины осела пылью. Стал виден символьный узор по краю, затем проступил абрис арки и силуэт кинжала. На конце рукояти было кольцо. В кольце, завязанный хитрым узлом, шнурок. Концы шнурка огибали пластину по кругу, а острие клинка словно резало шнур внизу пополам. По обеим сторонам клинка были вытеснены архруны. «Холайне», — произнес Марион, проведя по знакам, а потом приложил палец к губам. «Секрет. Идем». «А нас никто...» «Никто. Только руку мою не отпускай, когда будем входить, а то войдем по отдельности». По ступеням вниз. Гулко. Эхо дробится, шепчет. У Мариона горячая рука. Я вижу, как бьется его сердце под ребром из черного стекла. Он бесконечно красив сейчас. Он невероятно спокоен и уверен в себе. Он будто домой пришел. Его шаги не слышны, тени ластятся к его ногам. Он спрашивал, пойду ли я за ним в темноту. Я уже иду. Я слышу пульс внизу. Он мне знаком, и это место тоже. Я его видела до. Свет от свечей дробился и расслаивался. По тусклым, со странными потеками стенам, будто зал выплавили в толще скалы. Алыми лентами тянулись тени. Змеями велись под потолком между острых черных игл, похожих на ножи. По углам зала высокие каменные курильницы. Алтарь. Такой темный, что даже сумеречный свет прятался от него. Но стоило мне моргнуть и на миг удержать веки закрытыми, я видела другое. Огромный в форме колыбели звездчатый сапфир, почти черный. Ярко-синие лучи с золотистыми искрами внутри делили каменное ложе на доли, а в центре пульс, который я слышала. За алтарем проступало изваяние, будто бы выходящее из каменной толщи женщины в мантии на голое тело. Не с мантии, бахрома из костей. Сквозь прекрасный лик проглядывал череп. Лишенными плоти кистями она держала обломанное древко с огромным серповидным лезвием, слепленным из черных осколков. Лезвие огибало каменную шею, словно бы изначальное намеревалось лишить себя головы. «Здравствуй, ма. Я пришел. А это моя Анелле», — сказал за моей спиной Марион и легонько подтолкнул вперед. «Подойди ближе. Не бойся. К алтарю». Стал рядом. «Веришь мне? Руки клади на камень. Чувствуешь? Это ее сердце. Она тоже слышит тебя, но пока не видит. Запястьями вверх. Не бойся». Мор коснулся своей груди, пальцы провалились. Миг, и он, улыбаясь, уже держал в руке изогнутый, похожий на ребро клинок из черного стекла. Гвоздика, полынь, пепел, черный воск. Я чувствовала вкус на языке, дышала, пульсировала в такт. Клинок легко, словно перышко, коснулся лежащих на алтаре рук. Карамель. Мар. Едва слышный шепот прозвучал в тишине колокольным набатом. Почему она молчит? Альвине! Зови ее. Зови, свет мой. Холин, вы ведь уже дали ей имя. Зовите оба. И позвал сам. Тишиной, светом, сутью. Дыши со мной. Вдох. На меня из глаз матери смотрела пронзительная, сияющая золотом теплая бирюза. «Здравствуй, Элина», — продолжала петь во мне его голосом. «Сияй снова». Я посмотрела на свои руки. Кровь, проступившая на месте поперечных разрезов, обогнула запястья, словно браслеты. Она мерцала золотым кружевом и прорастала серебряной лозой, потянувшейся тонкими корешками сквозь аметистовый монолит. И еще глубже, дальше, куда-то вовне. Я отшатнулась, обрывая паутинно хрупкие звенящие нити, и упала в мягкую бархатную тьму. Вот и все, звездочка. Марион нес меня на руках, замотав свою куртку, от которой вкусно пахло горячей карамелью, горьковатой лимонной кожурой и немного пеплом. Теперь тебя никто не найдет. Только я. Что она сказала? Сказала «здравствуй» и назвала по имени. Произнесла его наоборот, как зеркало. Или это она не мне? Все путается. А что видел ты? Ничего такого. Ты уронила пару капель на алтарь, распахнула глаза, вдохнула и... Ты бы себя видела, стрекоза. У меня сердце дрожит, так ты сияла. Черная звезда в вихре света. Безумно прекрасно. Скорее бы добраться в наше убежище и как следует тебя поцеловать. Он шелестел у меня за ухом в волосах, щекотал губами шею, а я покрывалась горячими мурашками. Перед выходом он опустил меня на пол, и мы вышли. Дом-храм больше не выглядел жутким. Он будто стал немножко и моим тоже. На каплю, на несколько капель, скатившихся бисером на алтарь. «Ты редко заглядываешь, Морхолайная», сказала тень и превратилась в седоволосого унгола. «Но ты привел свою женщину к матери, как верный сын. А значит, теперь она тебе жена во тьме. Это следует отпраздновать, тем более в такой день». Хина поднял палец вверх. Сквозь решетку каркаса цедились облака и сумерки. Солнечный диск был почти полностью закрыт луной. Почти, потому что у луны не хватало куска. По краям корона из лучей. Похоже, как Мор сказал. Черная в коконе света. Марион смотрел долго. Нижники вообще редко видят открытое небо. А я смотрела на унгола. И озноб драл по коже там, где только что бегали горячие мурашки. «У меня мобиль. Не повезешь же ты ее монором через всю спираль», — сказал Хина, глядя мимо меня на Мариона. Только на него, будто меня не существовало, будто за нити его держал, как куклу. Тонкие-тонкие нити из бисерных алых капель и тьмы. Я сдавила руку Мора, дернула в сторону, откуда мы пришли к дому. Но он не сдвинулся с места. Посмотрел на меня, улыбнулся тепло. «Поздно», — сказал. «Можем застрять. Поехали с Хиной. Так быстрее».